Но княжеские хоромы жили полной жизнью. Здесь было много домочадцев, слуг. Всеволод любил, чтобы в любое время, когда бы он не появился в Переяславле, все было так, как и до его отъезда. И этот порядок свято соблюдался во дворце, обитавшими здесь людьми. Многие из них заметно постарели, но Владимир легко узнавал их, и люди приветствовали князя. Отстояв пасхальную полуношницу, а затем за утреннюю, князья отправились на покой. Наутро встретили Пасху и лишь после этого удалились для дел. И вот они сидели друг против друга во Всеволодовых покоях, отец и сын. Постаревший с заметной сединой в волосах Всеволод и молодой, голубоглазый, с легкой русой бородкой и едва заметными мягкими светлыми усами Владимир. Как и 7 лет назад, Всеволод говорил, Владимир молча слушал, не перебивая отца и не переспрашивая. Но Всеволод видел, что перед ним сидит уже не прежний, бездумно послушный отрок. Каждое слово отца он взвешивает, обдумывает, примеривает к своему ответу, заглядывает вперед. Размышляя о киевских делах, Всеволод старался показать сыну, что каждое дело, каждое событие несет в себе не только то, что видят люди, но и то, что имеет еще и скрытый смысл, который порой бывает неведом людям. Вот, кажется, добился Святослав киевского стола, удовлетворил свою огромную жажду власти, насытил слепую ярусную силу, которая терзала его, сжигала ему сердце, иссушала душу, привела к тому, что князя перестало интересовать в жизни что-либо живое. Любой свой шаг, любое слово, даже улыбку он расценивал как средство добиться пусть хоть небольшого, но продвижения вперед к заветной цели. Мертвый, никчемный стал человек. «Таков скрытый смысл его восхождения», — говорил Всеволод. «И, восходя вверх, не теряй себя, сохраняй, береги живую душу. Но это трудно, почти невозможно». Говорил Всеволод и о другом скрытом смысле восхождения Святослава. Чем больше добивается в жизни человек злом, хитростью, коварством, завистью, ненавистью, тем больше возбуждает против себя людей. Кажется, поддержали киевляне Святослава, но дорогой ценой досталась ему эта поддержка, и сохранить Киев будет намного труднее, чем завоевать его. Против Святослава открыто выступил преподобный Феодосий. Когда братья после захвата Киева послали за игуменом, пригласив его на обед и прося присоединиться к их союзу, он ответил отказом и сказал, что не пойдет на пир Вельзевулов и не прикоснется к яствам, исполненным крови и убийства. Больше того, Феодосий впал в настоящее неистовство, видя распадение братского союза и предугадывая гибель русской земли. Он стал открыто обличать Святослава, по-прежнему поминал в церкви Изяслава великим князем и написал Святославу письмо, в котором грозил ему такими словами: «Голос крови брата твоего взывает к Богу, как крови Авелевой на Каина». Владимир осторожно спросил отца, каково же его место во всех этих делах. «Так что же, сын мой, — ответил князь, — ты же видишь, что ни изверг и ни злодей я, но есть законы выше человеческих чувств и разума. Если Бог дал тебе в руки княжеский стол, то ты должен либо исполнять Божью волю и поступать как князь, либо отказаться от власти, от мирской суеты. Я поступил как князь. Изяслав слаб и ненавистен киевлянам. Не сегодня, так завтра прогнал бы его Святослав. Я просто смотрел, куда пойдут дела, и шел вместе с ними. Гнев преподобного меня не коснулся. Не стал я просить у брата и черниговский стол, как видишь. Сижу в Переяславле. Отдай мне, брат Чернигов, возьму. Ты же сын мой, сразу обойдешь в княжеской лествице и Мстислава Изяславича, и Ярополка, а Бог даст, отдам тебе Переяславль, и встанешь ты вровень со Святославичами».